А там, глядишь, и Магадан. Только обещай мне все эти дни играть. Вся надежда нашего дома творчества на тебя, можешь мне поверить. «В Лаврентия вы не попадете», — смеялась Оля. «Погоды не будет долго. Вы новичок на Чукотке, еще не знаете, что такое наш апрель». «Я повезу», — сказал Наныфгак. «Не надо ждать самолет. Я повезу. Дорогу знаю, собаки хорошие. 3-4 ночевки и все». Когда Оля вышла за водой, Витька хмуро бросил: «Не надо увозить Олю в Анадырь, и в Магадан не надо». «Надо», — сказал Наныфгак. Он вообще выражался кратко. «Надо», — упрямо повторил он. «А у тебя пурга в голове». Колтыпину нравился Витька, взъерошенный рыжий парень. Мозолистые руки и детская улыбка. Дома для приезжих в селе не было, и Колтыпин жил у Витьки. И он надеялся потом, когда они пойдут спать, выяснить у Витьки, почему он не хочет, чтобы Оля уезжала. А Оля сидела на кровати и пришивала пуговицы к шубе Колтыпина. Она пришила 3 пуговицы и повесила шубу на гвоздь. «Ну, вот и все». «Спасибо, Оля», — сказал Колтыпин. 3 больших спасибо. Теперь всегда во время пурги я буду думать». Она как-то странно посмотрела на него. «Я буду думать, как хорошо, что есть на свете пуговицы». Она засмеялась, распустила клубок шпагата. «Какие у вас еще есть прорехи?» «Никаких, только в душе. Для этого нужны нитки другие, и руки, наверное, другие». «Ну, это уж смотря какие прорехи», — пытался уточнить Колтыпин. «А этот блюз ты должна знать. Это классика». Он вполголоса запел. «Я зари боюсь и проклинаю ночь. Зари боюсь и проклинаю ночь. Милого нету, он уехал прочь». Оля сидела рядом и смотрела на его руки. «Горькая обида в сердце растет моем, тоска по-милому в сердце растет моем». «Это Сан-Луи, блюз Вильяма Хэнди. Когда я уеду, ты играй его чаще других, ладно?» «Не знаю», — сказала Оля. В пустынном зале сидели, как всегда, Наныфгак и Витька. А вот этот блюз родился в 20-х годах. Очень теплый, очень грустный. Мы пели его в училище на английском языке. Ты понимаешь по-английски?» «Нет, а Наныфгак понимает. Не удивляйтесь, в молодости он часто ездил на тот берег. Там у него какие-то дальние родственники». «Старик, о чем эта песня?» Наныфгак внимательно слушал, потом сказал: «Ты ругаешься, ты говоришь, тебя нет удачи». «Правильно, в ней вот о чем, Оля. Я пошел к цыганке погадать. Я пошел к цыганке погадать, и сказала мне цыганка так: «Черт возьми, тебе не везет, парень. Черт возьми, как тебе не везет. Ну, ладно, давай повторим рэгтайм. Витька возился на улице с движком, и Колтыпин с Олей репетировали при двух длинных свечах. Было темно, новые свечи еще не разгорелись, и от темноты казалось еще холодней. «Все очень хорошо, Оля, только когда я уеду, обещай играть каждый день, ладно?» «Хорошо, а когда вы уезжаете?» «Через 3-4 дня. А когда ты будешь в Анадыре, ты послушаешь «Рапсодию в блюзовых тонах» Гершвина. У меня есть полная запись. А вы будете читать мне лекции о полиритмии джаза, об афро-кубинском стиле, о музыкальной экзотике Нового Орлеана, да?» Он засмеялся. «Нет, лекции я читаю на работе. А сейчас вы на работе?» Он молчал и стучал по клавишам рояля одним пальцем. «Не знаю, сейчас я в клубе, а клуб на седьмом небе, и мне очень хорошо». «Витя починил, сейчас свет будет», — раздался вдруг из темноты зала голос Наневгака. Вспыхнули обе лампы. В тишине было слышно, как тарахтит движок. Старик подошел к сцене. «Завтра ехать надо», — сказал он Колтыпину. «Но ведь ты говорил дня через 3». «Завтра ехать», — сказал Наневгак. Наневгак собирал упряжку. Путь предстоит длинный, несколько дней. Колтыпин отдал Витьке свои лишние ненужные вещи и пошел в магазин проститься с Олей. «Как хорошо, что есть на свете пуговицы!» — поздоровался он. «Уезжаете?» «Да, сегодня, сейчас. А я родилась здесь и никогда никуда не уезжала». «Почему, Оля? Ведь ты могла бы уехать и на материк, учиться музыке серьезно. Иногда обязательно нужно уехать». «Зачем?» «Чтобы не стоять все время за прилавком и не тосковать пурговыми вечерами за роялем, у которого такая веселая история». «Откуда вы знаете? Может, рояль они для меня нашли? Для меня и для всех?» «Но ты здесь одна со своим роялем». «Нет, нет!» — испугалась она. «Нет, не одна!» «Может, ты права. До свидания. Ты очень славная, Оленька». 12 псов в упряжке Наневгака. Пурга утрамбовала снег, и собаки бегут легко. Колтыпин смотрит на часы. Упряжка в пути 5-й час. «Пора бы чаевать», — думает он. Но нарты взлетает из ущелья на пригорок, и он вдруг видит взлетную площадку райцентра и две уснувшие Аннушки. Упряжка несется прямо к маленьким зеленым самолетам. «Наневгак, зачем мы туда едем? Ведь нам надо на север». Молчит Наневгак. Собаки выскочили прямо на взлетную полосу. Из подостола летят комья твердого снега, и нарты останавливаются. «Все», — говорит Наневгак, — «приехали». Старик отвязывает рюкзак и отдает его Колтыпину. «Ничего не понимаю», — разводит руками Колтыпин. «В чем дело, Нанывгак?»